Твой в тебе, твой во мне, твой в кустах, твой во мне. У меня двоится в глазах, у меня двоится в глазах. Твой в руках, твой во тьме, твой внутри, твой во мне. У меня двоится в глазах, у меня двоится в глазах. Твой летят, твой идут, несколько там, несколько тут.